бесцельно слонялся вокруг магазинчика, пока Нат и гном сообща трудились над мечом. С крыши доносилось какое-то слабое царапанье, как будто кто-то скреб когтями. «Просто птица», — сказал себе Треф. «Даже Энди не полезет через крышу». Потом возникла еще одна неотложная проблема. В магазине должна быть уборная, по крайней мере, задняя дверь, которая неизбежно ведет в переулок. А что такое переулок, помимо ночлежки для бродяг и импровизированного сортира? Самое подходящее место, если хочется кого-нибудь убить. Треф расстегнул ремень, встал лицом к зловонной стене и бесстрастно посмотрел вверх, как всегда делается в подобных случаях. Впрочем, в подобных случаях люди редко встречают удивленные взгляды двух женщин-птиц, которые стояли, точнее, сидели на крыше, как на насесте. С гортанным криком они улетели в темноту. Треф, поспешно шлепая по лужам, убрался в магазин. Город, черт побери, с каждым днем становится все страннее. Потом время понеслось с бешеной скоростью, нестерпимо воняя серой. Треф видел, с какой скоростью Нат оплавляет свечи в подвале, но она была просто черепашьей по сравнению с тем, как быстро он кроил кожу для меча. Ничего странного в этом не было, Нат всегда так работал. Странное заключалось в том, что он ничего не отмерял. В конце концов Треф не выдержал. Перестав подпирать стенку, он указал на один из многогранных кожаных лоскутков и спросил. «Какая у него длина?» 1,15 дюйма. «Откуда ты знаешь, если не меряешь?» «Я меряю. Глазами. Это всего лишь навык. Можно научиться». «И приносить пользу?» «Да». «А кто решает?» «Я сам». «Вот, мистер Нат, еще тепленький», — сказал Гланг, выходя из задней комнаты. В руках он держал нечто на вид извлеченное из животного, которое, оставалось надеяться, к тому моменту уже умерло. «Конечно, я бы сделал получше, если время не поджимало», — продолжал гном. «Но если подуть в эту маленькую трубочку...» Треф удивленно наблюдал за обоими. До него дошло, что за всю жизнь он сделал лишь несколько свечей и массу неприятностей. Какая от него польза? «Полная гармония», — подумал Треф и захлопал в ладоши, когда Нат и Гланг пожали друг другу руки. Пока они продолжали восхищенно обозревать результат своих трудов, он слегка отодвинулся, стащил с верстака кинжал и сунул в карман. Он не был вором. Да, он таскал фрукты с лотков, но всякий знает, что это не считается. А если ты залезаешь в карман к какому-нибудь пижону, ты просто перераспределяешь социальные блага. Это тоже каждый знает. А иногда ты просто находишь какую-нибудь штучку, которую, судя по всему, потеряли, и кто-то ее непременно подберет, так почему бы и не ты? Оружие может стать причиной смерти, зачастую лишь потому, что оно у тебя есть. Но дело зашло слишком далеко. Он слышал, как у Энди трещали кости. Нат поставил его на колени без малейших усилий. А значит, были две причины для того, чтобы поскорее принять меры предосторожности. Во-первых, если ты отправил Энди в нокдаун, вдогонку отправь его в нокаут, потому что иначе он вернется, и на губах у него будет кровавая пена. А во-вторых, и это было самое неприятное, теперь Треф боялся Ната больше, чем Энди. По крайней мере, он знал, кто такой Энди. Неся каждый по мячу, они заспешили обратно в университет. Треф опасливо посматривал на крыши высоких зданий. «Кого только не встретишь в городе, блин!» — наконец сказал он. «На крыше лавки сидели какие-то вампирши, ты не заметил?» «А, эти! Они служат ее светлости. Они здесь в целях безопасности». «Чьей?» — уточнил Треф. «Не беспокойся о них». «Ха! Между прочим, сегодня я увидел кое-что поинтереснее», — сказал Треф, когда впереди показался университет. «Ты предложил гному $15, и он даже торговаться не стал. Вот это типа настоящее чудо. Может, в мече какая-то магия?» «На самом деле, я дал ему $20», — ответил Нат. «Зачем? Он же не просил больше». «Нет, но он очень усердно работал, и лишние $5 вознаградят его за потерю кинжала, который вы стащили, когда мы отвернулись». «Ничего подобного!» — горячо возразил Треф. «Ваш автоматический, бездумный рефлекторный ответ принят к сведению, мистер Треф. Как и вид кинжала на верстаке, вскоре после того сменившийся видом пустого верстака. Я не сержусь, поскольку заметил, как вы весьма благоразумно бросили злополучное оружие мистера Шенка через стену. Я понимаю, что вы нервничаете, но тем не менее вынужден указать, что это воровство. Поэтому прошу вас как друга отнести утром кинжал обратно». «Ну, значит, гном получит и лишние $5, и кинжал!» Треф вздохнул. «Зато мы хотя бы заработали каждый по паре баксов», добавил он, когда они вошли в университет через черный вход. «И да, и нет, мистер Треф. Вы возьмете оставшиеся $5 и этот довольно замызганный, но тем не менее подлинный счет на $20 и отнесете мистеру Тупсу, который полагает, что от вас ничего хорошего ждать не приходится. Таким образом, он усомнится в изначальном предположении, что вы вор и шалопай. Это будет способствовать вашему продвижению в университете». «Я не...» — начал Треф и замолчал. Ему хватило совести не оспаривать наличие украденного кинжала в куртке. «Эй, богу, Нат, ну ты и типчик!» «Да», — ответил тот. «Я и сам прихожу к точно такому же выводу».